Сэм выглядел смущенным и разочарованным. «Неужто ты, старина, — произнес он, — решил провести на мякине такого стреляного воробья, как я?» «Да что ты, — ответил я, — мы просто хотели поплавать на лодке по лунной дорожке. Ты и сам знаешь, какое это удовольствие». «Да, — протянул он, — он, конечно, понимает, какое это удовольствие, и потому его туземцы в мгновение ока схватили нас и под вооруженной охраной потащили назад в деревню. Вода в котле кипела и булькала, из него вырывался пар, барабаны гудели, а нас привязали к торчащим из земли кольям, и все происходящее виделось нам отнюдь не в розовом свете». «Да, старина», — начал свою речь длинный Сэм, «как ты понимаешь, произошел не очень благоприятный для вас поворот событий. Но если взглянуть на это с другой стороны, то вы, по крайней мере, можете утешить себя сознанием того, что насытили собой не один голодный род. Кроме того, должен сказать тебе вот еще что. Ты, несомненно, лучший шахматист из всех, с кем мне довелось играть, а я был чемпионом Йоля 3 года из 4, проведенных там». «Что касается вас, мадам, — обратился длинный Сэм к майору Фрич, — мне очень жаль, что ваше небольшое любовное приключение со стариной Грурком закончилось. Ведь вы же понимаете, как обстоят дела». «Нет, жалкий дикарь, я не понимаю, как обстоят дела, — вспылила майор Фрич. — Да как ты смеешь?» «Пожалуй, мы подадим вас с Грурком на одном блюде», — ухмыльнулся длинный Сэм. «Немного белого мяса на фоне черного. Себе я возьму окорок, а может, грудинку. Вот уж отведу душу». «Ты подлая, дикая, безмозглая задница!» — задыхаясь от гнева, сказала майор Фрич. «Пусть так», — отмахнулся длинный Сэм. «А теперь давайте праздновать». Туземцы развязали нас, подхватили и поволокли к котлу. Несчастному Сью выпало первым отправиться в котел, потому что длинный Сэм назвал его отборным. Туземцы уже подняли его над котлом, ожидая команды, чтобы бросить в кипяток, как вдруг выпущенная неизвестно откуда стрела пронзила одного из них. Тот упал на землю, Сью рухнул на него. Летящие откуда-то с опушки стрелы дождем накрыли нас, и началась паника. «Это пигмеи!» — заорал длинный Сэм. «К оружию!» Все похватали копья и ножи, а поскольку у нас не было ни копий, ни ножей, то мы все четверо, майор Фрич, я, Сью и Грурк, бросили со всех ног к реке, но не успели сделать и десятка шагов по тропинке, как наши ноги попали то ли в силки, то ли в капканы, привязанные к деревьям. В мгновение ока мы, подобно летучим мышам, повисли вверх тормашками. Кровь мгновенно прилила к голове, и тут из кустов появился какой-то мелкий парнишка, который смеялся, корчил рожи и с торжеством взирал на нас. Со стороны деревни доносились истошные крики и вопли, но довольно скоро наступила тишина. К нам подошли несколько пигмеев, сняли нас с деревьев и, разрезав путы на ногах и руках, повели в деревню. То, что мы там увидели, нас ошеломило. Пигмеи захватили и связали по рукам и ногам длинного Сэма и всех его соплеменников. Причем все выглядело так, что их вот-вот отправят в кипящий котел. «Ну, старина», — увидев нас, обратился ко мне длинный Сэм. «Кажется, помощь подоспела вовремя, верно?» Я кивнул головой, однако без всякого энтузиазма, поскольку понимал, что, выскочив из огня, мы тут же попали в полымя. «Вот что я тебе скажу», — продолжал длинный Сэм. «Похоже, что мне и моим парням пришел конец. Но у вас, кажется, есть шанс. Если тебе удастся сыграть что-нибудь на губной гармошке, ты, возможно, спасешь себе жизнь. Вождь пигмеев без ума от американской музыки». «Спасибо за совет», — сказал я. «Не за что, старина», — ответил длинный Сэм. Тут пигмеи подняли его и понесли к кипящему котлу, но он вдруг обернулся ко мне и закричал: «Конь бьет слона, затем атака ладьей на короля, и тебе мат!» Раздался шумный всплеск, и связанные соплеменники длинного Сэма вновь затянули свое «бола-бола». Дела наши, похоже, были совсем плохи.